Глава 14. Увидев вчера на пороге продрогшую девчонку, Глеб испытал облегчение. Этот ребенок никак не тянул на очередную подосланную невесту. Уже неплохо. Оказав первую помощь пострадавшей от дождя, он выделил ей место для сна и отправился в свою комнату работать. Но сосредоточиться не получалось. Было в этой Насте что-то такое? Уфимцев не мог сформулировать, но за последний месяц он научился отлично разбираться в женщинах. Интонации, взгляды, улыбки, движения – не настоящие. Пусть не все, но некоторые. Блондинки, брюнетки, рыженькие, невесты. Говорят одно, а думают совсем о другом. Настя, Настя. Еще девчонка же. Если только стащит чего-нибудь. Усмехнулся он и автоматически прислушался. Посидев за бумагами допоздна, он лег спать, но в голове вспыхнула новая идея для книги. И начался период приятной, неспокойной бессонницы. Глеб слышал, как Настя прошла мимо его двери, и слышал, как стала подниматься по лестнице. «Крадется», — отметил он. «Крадется туда, где ничего нет». Не слишком-то было приятно, что девчонка ответила на его гостеприимство вот так. «Ну что ж». Придется немного повоспитывать. Подождав минут 15, дав Насте возможность освоиться в темноте и потерять бдительность, он поднялся следом и закрыл дверь. «Отпущу через пару часиков», — решил он. «Пусть посидит и подумает». Но на этот раз бессонница не явилась, и Глеб задремал. Позже, открыв глаза и подойдя к окну, он увидел, как Настя вместе со своим дружком улепетывает из его дома. «Ну вот и напарничек», – констатировал Уфимцев, считая вопрос закрытым. Но история не закончилась. Оказывается, у девчонки есть тетя. И, конечно же, случайно именно эта тетя совсем недавно приезжала к нему за наследством. «Я купил не просто дом», – подумал Глеб. «Я купил сумасшедший дом. Именно так, с больших букв». Александра приготовилась к бою. Она не уйдет отсюда, пока этот человек не скажет, где Настя. Нравится ему смотреть на нее так, точно она отличный кусок говядины, пусть смотрит. «Вашей племянницы здесь нет», — прогремел Уфимцев. «Вы немного опоздали. Она убежала со своим дружком. Понятия не имею куда, только пятки сверкали». «Я вам не верю», — Александра нахмурилась, сделала шаг и вздернула подбородок. «Я тебя не боюсь». С твердостью подумала она, но под сердцем задрожала предательская жилка. «На этот раз, пожалуй, я устрою вам экскурсию по дому. И, может, вы будете столь любезны и объясните, что происходит, и кого из ваших родственников мне ждать завтра?» «Это недоразумение», — ответила Александра, не желая вдаваться в подробности. Зайдя в кухню, она бросила быстрый взгляд на чердак и отвернулась. «Ну да, там же ваше наследство». Не удержавшись, поддел Уфимцев. «Ищите свою племянницу, ни в чем себе не отказывайте». «И в шкафы можно заглядывать?» – спросила она. «Не возражаете?» «Абсолютно нет». «Интересно, с чем связана такая доброта?» «Я очень надеюсь, что вы оставите меня в покое. Секрет в этом. Но вы зря теряете время. Я же сказал, ваша Настя сбежала со своим дружком часа полтора назад». «Посмотрим». Александра обследовала весь дом и даже поднялась на чердак. Светлое утро и распахнутое окошко почти прогнали полумрак. Саквояж, коробка, сундуки. Спускаясь по лестнице, она обернулась два раза. Уже знакомый зов опять тянул ее обратно. Александра практически ощутила присутствие чего-то важного, ждущего именно ее. «Где Настя?» Сосредоточилась она на этой мысли и потребовала показать ей еще сарай и туалет. «Как видите, пусто!» — с едкой иронией подчеркнул Глеб. «Когда вас ждать снова?» «Не волнуйтесь, я больше никогда к вам не приеду», — ответила Александра и окатила Уфимцева сердитым взглядом. «Очень жаль», — ответил он ровно, и ей показалось, будто его лицо разгладилось. Он, конечно, все еще походил на бурого медведя, но уже не на такого страшного. Развернувшись, продолжая нервничать из-за Насти, Александра устремилась к машине. «Возможно, она уже вернулась. Хорошо бы, хорошо бы. О каком дружке он говорил? Непонятно». Глеб плотно закрыл дверь и пошел готовить кофе. Стойкая уверенность, что он еще увидит эту черноволосую, кореглазую девушку скользнула по душе. Поставив чашку на стол, притащив ноутбук, он с удобствами побродил по интернету, а затем зашел в комнату, где вчера оставил Настю. Приблизился к кровати и взял одеяло, которое девчушке так и не пригодилось. На простынке лежала аккуратная, тряпичная сумочка, коричневая, с полоской бусинок по линии молнии. Из сумки торчал конверт. «Ну вот, приехали. Теперь нужно искать девчонку, чтобы вернуть ее имущество. Нескончаемая песня». «На конверте должен быть адрес», – вздохнул Глеб и протянул руку. Адрес на конверте был, но только это был его адрес, написанный наспех не слишком острым простым карандашом. В сумочке больше ничего интересного не обнаружилось, и ничего не оставалось, как только вынуть письмо и прочитать его. «Да, меня можно хорошенько отругать», – закинув ногу на ногу, размышляла вслух живая и здоровая Настя. «Но лучше похвалить. Ты хотя бы понимаешь, что могло произойти? Кто тебя забрал из дома Уфимцева?» «Андрей Данилов, Витькин друг». «Где он?» «Уехал. На работу, наверное». «Но он тоже ничего не знал. Я ему, с сюрпризом позвонила». «Бедный Андрей Данилов, бедный Виктор, бедная я». Александра села на стул. Слова временно закончились. «Это да», согласилась Настя. «Трудно вам, конечно. Но вы не беспокойтесь, мне же потом стукнет 19, а потом 20 и 40 будет. Отличное утешение. Есть шанс, что с возрастом я стану, ну, глубоко думающим человеком». «Каким?» «Глубоко думающим». Это звучит пугающе. Александра вернулась в коридор и сняла босоножки. 5 минут назад она влетела в квартиру и с превеликим облегчением поняла. Настя вернулась. На коврике возле узкого шкафа бочком друг к другу стояли мокасины. Но ругать сил совершенно не было. «А я стащила у него рецепт. Вернее, я стащила 5 рецептов. Тетя Саша, вы посмотрите, какой вам нужен». Александра медленно зашла в кухню, также медленно убрала черную прядь волос за ухо и посмотрела на 5 одинаковых листочков, лежащих перед Настей веером. Англия. Давно позабытый год. Галерея, изумрудный зал, библиотека. Стоило Кэрри оказаться среди книжных полок, как ее терпение дало трещину. Невозможно. Совершенно невозможно делать вид, будто ее встреча с графом у Кеннетов не волнует и не задевает ее. Не волнует, но должны же мы об этом поговорить. Хотя бы немного. Слушая спокойные комментарии и объяснения Уолтера Этвуда, то перечисляющего своих родственников, то повествующего о художнике, написавшем ту или иную картину, Кэрри начала подозревать, что хозяин дома нарочно изводит ее подробностями. В его голосе стала угадываться уже привычная ирония, да и в уголках глаз собрались насмешливые морщинки. Но все же он не улыбался. «Почему тогда, при нашей первой встрече, вы не сказали, кто вы?» Произнеся это, Кэрри испытывающе посмотрела на графа. «Меня вряд ли можно упрекнуть в этом. Если вы не забыли, мисс Пейдж, я предлагал представиться». «Да, предлагали». Она сдвинула тонкие брови и подошла к окну. «А зачем вы приехали к Кеннетам?» «Чтобы увидеть вас». Дыхание Кэрри сбилось. Сцепив руки перед собой, она постаралась сохранить внешнее равнодушие. «Очень хорошее объяснение. Многие знатные персоны посещают всевозможные балы с единственной целью – увидеть Кэролайн Пейдж. Но ему было известно мое имя, а значит, он говорит правду. Могу ли я спросить, зачем? И как вы узнали, что я буду у Кеннетов?» «Джульетта заранее известила меня о том, что к нам приедут гости. И объяснила, какие это будут гости». Уолтер Этвуд улыбнулся. «У меня были дела в Лондоне. Они занимали день, а вечером я скучал». Он развел руками, прося войти в его тяжелейшее положение. «В клубе я стал случайным свидетелем разговора вашего отца с другими джентльменами. Ему не хотелось ехать к Кеннетам, и он благодарил Господа за то, что тот послал ему вторую жену». «Да, мы с папой не устаем благодарить Господа за это», – вставила Кэрри. «Мог ли я не воспользоваться подобным стечением обстоятельств и не взглянуть на будущую гостью? Но приглашения у вас не было, и никто не догадывался о том, что на балу будет...» Она неожиданно запнулась, не в силах произнести титул. Но по блеску в глазах Этвуда поняла, что он угадал почти все ее мысли. «Или мне повезло, или решающую роль сыграло обаяние, или я подкупила одного из служащих Кеннетов. Выбирайте, мисс Пейдж». «Конечно, подкупили», — не без вредности подумала Кэрри, но вслух произнесла совсем другое. «А откуда вы узнали, что это именно я? Вы следили за мной?» Вопрос беспокоил очень сильно. Она бы сгорела от стыда, если бы оказалось, что этому человеку или любому другому известен ее кошмарный позор, связанный с Чарльзом Лестоном. «Ваша мачеха обсуждала с одной пожилой дамой ваши бесспорные достоинства». «А вы стояли рядом и подслушивали?» Кэрри закусила губу, представляя эту сцену. «Кэролайн Пейдж еще себя покажет. Моя девочка не любит выставлять себя на показ. И это бесспорно одно из ее положительных качеств». Наверное, Дафна говорила так. «Нет, я не стоял рядом, но было слышно». Эдвуд не отказал себе еще в одной улыбке. Кэрри попыталась проткнуть его рассерженным взглядом, но ничего не вышло. Стрела отлетела в сторону, даже не задев графа Корфилда. «Вы следили за мной», — произнесла она тихо, понимая, что иначе их встреча на втором этаже дома Кеннетов не состоялась бы. «Не следил», — ответил он. «Поверьте, с моим жизненным опытом в этом просто нет необходимости. Если не ошибаюсь, я вам дал слово джентльмена, что никогда не напомню о...» «Я плакала, потому что потеряла брошь». «Конечно», — ответил Эдвуд. Кэрри смело подошла к нему и буквально задохнулась непонятными ощущениями. Она собиралась закончить разговор, сказав, что они все выяснили, и теперь действительно не стоит вспоминать об этом. Деловитость пошла бы только на пользу. Но слова не слетели с губ. Она оказалась безоружна перед ним и почувствовала это. И нужно было срочно спасаться бегством. «Мне понравился ваш дом. Та часть, которую вы мне показали. Вы не возражаете, если я буду часто приходить в библиотеку? Любовь к чтению мне привела мачеха. Мы с папой не перестаем благодарить Господа за...» Она подняла глаза на Этвуда. Он смотрел на нее внимательно. «Вы любите свою мачеху?» «Признаться, обожаю». «И вы не спросите меня, какие ваши достоинства она перечислила?» Сбежать нужно было еще полчаса назад. Кэрри покачала головой, мило улыбнулась, выпалила. «Прошу вас, пусть это останется для меня тайной». И торопливо покинула библиотеку. У двери ей захотелось обернуться, но она сдержала порыв и не сделала этого. «Я вполне достойно ушла», — приободрила она себя, быстро направляясь к своей комнате. Но стоило закрыть дверь и вздохнуть с облегчением, как раздался стук. «Можно войти?» — донесся мелодичный голос Ребекки Ларсон. «Лучше не надо», — резонно подумала Кэрри. Она бы с огромным удовольствием провела остаток дня в одиночестве. Слишком уж много навалилось на нее в этот день. Да, одиночество — это было именно то, что нужно. На дневник и тот не осталось сил, хотя было чем заполнить страницы. «Войдите!» — выдохнула Кэрри и, смирившись с тяжкой участью, отступила в сторону. Ребекка Ларсон вплыла в комнату, огляделась и замерла. Она переоделась. Теперь на ней было надето элегантное платье цвета черники, подчеркивающее ее красоту. Черные локоны касались плеч, серые перламутровые бусины тянулись над каждой полоской кружев, маленькие бантики редком устроились на талии. Она очень надеялась на вспышку восхищения в глазах Кэрри и не могла этого скрыть. «Я пришла поговорить, ты не против?» – спросила Ребекка, не дождавшись ни одного комплимента. «У нас почти одинаковые комнаты, только в моей на одно окно больше». «Не представляю, как я это переживу», — устало вздохнула Кэрри, продолжая мечтать об одиночестве. «Ей нужно подумать и о графине Бенфорд, а заодно и о графе. Хорошо бы узнать его мысли. Но это, увы, невозможно». «А может, так и лучше?» Интересно, о каких моих достоинствах Дафна столь громко говорила вслух? Наверное, она настаивала на кротости, доброте и ангельском послушании. У матери Маркуса Гилла это бесспорно вызвало бы одобрение. «Значит, у тебя светлее», — автоматически ответила Кэрри, прошлась немного, села в низкое широкое кресло и положила руки на подлокотники. Ребекка не последовала ее примеру. Подойдя к окну, она встала так, чтобы ничто не загораживало ее, и плавно положила руку на спинку рядом стоящего стула. «Как ты считаешь, графиня действительно составит завещание? Она оказалась такой молодой? А, впрочем, она наверняка проживет еще 100 лет. Из письма, которое Джульетта Дмитриевна прислала моим родителям, следовало, будто она уже весьма пожилая леди, хотя возраст и не был указан». Ребекка помолчала, хмыкнула и добавила. «Язык не поворачивается называть ее тетушкой Джульеттой, и вовсе не из-за титула». «Не могу сказать, что я очень много думала об этом завещании», — честно ответила Кэрри. «Но ты же приехала сюда». «Так захотела моя мачеха, а отец поддержал ее». «Но твоя семья», — Ребекка приподняла голову, — «не слишком обеспечена. Неужели ты сама не понимаешь, какие перспективы откроются для тебя, если станет известно, что ты наследница состояния Джульетты Фрезер, графини Бенфорд? Все мужчины будут у твоих ног». «Лучше не надо», — мрачно ответила Кэрри, опасаясь, что образ Чарльза Лестона вновь даст о себе знать. А она категорически не желает вспоминать его лицо, слова и тем более поступки. «Мне кажется, ты хитришь и ведешь свою игру». «Ты о чем?» Кэрри вдруг показалось, будто она стоит посреди зала Кеннетов и разговаривает с Элис. «Я схожу с ума», — не менее мрачно решила она. «Или ты слишком глупая, или слишком умная», — многомудро произнесла Ребекка, и ее белые холеные пальчики нервно побарабанили по спинке стула. «Говори, чего хочешь, и уходи», — рассердилась Кэрри. «Я очень умная», — ответила она. «Умнее не бывает». Ребекка изумленно приподняла брови, а затем рассмеялась. «Посмотрим, посмотрим. А впрочем, я пришла не ссориться, а договариваться». «О чем?» Кэрри догадывалась, какая сейчас тема будет затронута, но предпочла скрыть это. Почему бы не проиграть Ребекке? Та станет более предсказуемой и победить в таком случае не сможет. Конечно, речь пойдет о завещании. Вернее, о том, как произвести благоприятное впечатление на графиню и стать избранной. Звучит музыка, раздается звон бокалов, кругом лепестки роз и черным по белому написано имя той самой счастливицы. Ага, и к ее ногам сразу падут все мужчины. Не без ехидства прокомментировала Кэрри. О чем здесь можно договариваться? Что вообще от них зависит? Решение останется за Джульеттой Дмитриевной. А ее мысли загадка. А разгадка, наверное, хранится в какой-нибудь коробке со специями или на самой верхней полке самого высокого кухонного шкафа. А может, на дне глиняного горшка, в котором раньше лежали сухие травы. Ни один из вариантов не покажется странным, если вспомнить, как Джульетта Дмитриевна смотрит, смеется и говорит. Кэрри покосилась на Ребекку и бесшумно вздохнула. В голову полезли кровожадные мысли, сдобренные иронией. «Не может же она мне предложить укокошить тетушку Джульетту? Не удивлюсь, если она уже придумала, как это устроить и как сделать так, чтобы подумали на Марселину или на садовника. Спасайся, кто может. Есть графиня и есть граф. Есть ты и есть я. Почему бы не поделиться?» Ребекка сдержанно улыбнулась, убрала руку со спинки стула, посмотрела на свое отражение в зеркале и перевела взгляд на Кэрри. Очаровательную блондинку, обладательницу зеленых глаз, чувственных губ и острого подбородка. «Но, безусловно, нужно заранее обсудить некоторые нюансы», добавила Ребекка уже без улыбки, торопливо. Спокойствие Кэрри далось с трудом. Она чуть было не округлила глаза, как это обычно делала Люси. «По крайней мере, никого не нужно убивать», — утешила она себя, приняв мужественное решение не смеяться ни за что на свете. Только не сейчас, когда ответ уже готов сорваться с губ. Кэрри поднялась с кресла, кивнула и торопливо сказала. «Согласна, беру графа». Произнеся эти слова, она тут же поблагодарила Господа за то, что Уолтер Этвуд этого не слышал. И какое счастье, что он никогда не узнает об этом. На лицо Ребекки Ларсон легла тень недовольства. Она явно сама собиралась выбирать, причем первой. «Мне кажется, нам необходимо мыслить здраво и рассмотреть все стороны этого соглашения. Нужно действовать наверняка». Это переводится так. «Дорогуша, граф в тебя не влюбится ни за что на свете. А вот обвести вокруг пальца графиню тебе под силу», — весело подумала Кэрри. «Никакие соглашения я заключать не стану». «То есть ты хочешь, чтобы граф Корфилд обратил внимание на тебя?» «Не обижайся, но у меня больше шансов». Ребекка бросила еще один взгляд на свое отражение. Ее щеки порозовели. «Боюсь представить, что она там себе воображает». Кэрри испытала приступ раздражения и из вредности прошла вперед и встала перед зеркалом, загородив Ребекке прекрасный вид на саму себя. Стало нестерпимо обидно, но лишь на пару секунд. «Что делать, если не каждая похожа на греческую богиню, и не у каждой есть элегантные платья цвета черники?» «Я совершенно не обижаюсь». «Все просто. Ты не будешь мешать мне, а я тебе. Ты стараешься больше проводить времени с Джульеттой Дмитриевной, а я с графом. Он хорош, не правда ли?» Ребекка не удержалась от возгласа восхищения, хотя это было вовсе не в ее интересах. Но она довольно быстро стала серьезной и практичной. Вероятность успеха велика, вот только никто толком не знает, что на уме у мужчин. Я не хочу остаться ни с чем, поэтому предлагаю поступить следующим образом. С завтрашнего дня и ровно неделю мы распределяем свое внимание, как оговорено. Но если я понимаю, что графу ты совершенно, то есть абсолютно не нужна, со шкодным удовольствием продолжила Кэрри, то как же тогда? Женщины неинтересны в принципе? А какая еще может быть причина? И он относится к тем мужчинам, которые приняли твердое решение никогда не жениться? На глупых особах, опять с удовольствием продолжила Кэрри. То мы аннулируем наше соглашение, и я вновь попытаюсь произвести должное впечатление на графиню. Ребекка чуть нахмурилась, затем лицо ее разгладилось. Вроде ничего сказать не забыла, осталось только получить согласие. «Я рискую больше тебя, потому что в случае неудачи с графом теряю целую неделю, в то время как ты...» «Спасибо огромное за предложение», — Кэрри крутанулась на каблуках и вернулась к креслу. «Но я вынуждена ответить отказом. Мне не нравятся подобные сделки, к тому же я равнодушна к графу Корфилду и не претендую на общение с ним». Ребекка недоверчиво поджала губы. Слова Кэрри не убедили ее. «Но еще несколько минут назад ты произнесла «беру графа». Я пошутила. Подозреваю, что ты все же ведешь свою игру». «Нет», – пожала плечами Кэрри, – «я вообще замуж не хочу». «Но он красив, богат и титулован». «А впрочем», – Ребекка коротко улыбнулась, – «я не собираюсь тебя уговаривать. Надеюсь, ты вскоре обдумаешь мое предложение и поймешь свою выгоду». Она направилась к двери, остановилась и, не поворачиваясь, Кэрри четко произнесла. «Не рекомендую вставать на моем пути. Уолтер Этвуд, граф Корфилд, должен стать моим мужем». Прозвучавшая угроза превратилась в серое облако и повисла посреди комнаты. Качнулась вправо, потом влево, немного растянулась и, подрагивая, поплыла в сторону широкого кресла на изогнутых ножках. Кэрри шагнула навстречу, дунула, и облако рассыпалось в пыль. И зачем она это сказала? Теперь мне хочется сделать назло. Похоже, Ребекка поставила перед собой цель и собирается добиться ее любыми способами. Наверное, она уже видит себя хозяйкой этого дома. «Граф Корфилд», — торжественно произнесла Кэрри, — «вам выпала особая честь стать мужем Ребекки Ларсон. Вы рады?»